Глава 20. Марика. «Не смотри на меня так, Мари. Я тебе не враг. Возможно, ты просто не понимаешь пока этого». Спокойно заявил человек, что сначала вознес меня, дав шанс, а сейчас опускал. «Не понимаю», — тихо ответила я. И это было чистой правдой. Более того, внутри поднималась паника сродни ужасу, потому что я понятия не имела, куда зайдет этот разговор сейчас. Что означало «не буду становиться преградой»? Неужели Беркут уже что-то придумал? Уже выдвинул ему требование, просьбу? Да я понятия не имела, что именно. «Ты не поймешь. Просто поверь, что я, правда, не делаю тебе зла. Ты уникальный юный цветок, не знающий себя и своей силы. Здесь тебе не дано раскрыться». Раньше меня вдохновляли его монологи, изречения и метафоры. Я часто любила слушать, как он витиевато выражался, как речь лилась из его уст, и не каждый был способен ее понять и оценить по достоинству. Вот мне всегда казалось, что я ценила, пока вся эта красота и загадочность не коснулась меня напрямую. Тело покрылось ознобом, и я невольно обхватила себя руками со словами: «Мне достаточно того, что есть. Я не хочу менять свою жизнь и кому-то там раскрываться. Тем более ему». Никогда ни с кем я не была откровенна на этот счет. Никогда не признавала, что знаю этого человека, что он имеет для меня значение. Никогда даже для себя самой вслух не произносила ничего подобного. Но всегда в нашей жизни наступает первый раз. Первое безумное и отчаянное событие. Например, такое, как предстать проституткой перед незнакомыми людьми. Первая встреча с мужчиной, который поглощает тебя. Одним своим видом будет что-то низменное, тайное и темное. То, о существовании которого ты даже не подозревала. Первый прыжок с обрыва во тьму, когда ты отказываешься от спасения, особенно выбирая погибель какой-то части себя, но с радостью, каким-то предвкушением. Первый секс. Неистовый, страшный, привлекательный и такой горячий. То самое первое проникновение. Понимание, что ты только что решилась на безумие, на боль, на принадлежность и клеймо мужчины. Первый побег от всего этого. Словно в твоей жизни не было ничего подобного. Словно все произошедшее – это сон, который можно смаковать тихими темными ночами, пока никто не видит. А потом и первые последствия. Дочь, которая открывает новый виток всего первого для тебя. И это уже совершенно иной уровень. Одно событие из только всего первого. И вот снова Беркут словно невольно толкает меня в это. Опять. Хозяин смотрел на меня с сожалением. Нет, не с жалостью, а как будто сейчас терял что-то очень важное для него. Только не это, только не... «Именно потому, что мы зачастую не готовы идти туда, куда предназначено судьбой, жизнь иногда не оставляет нам выбора, дорогая Мари. Запомни, все всегда так, как надо, даже если нам в моменте кажется, что это чудовищно. Все для тебя, дорогая». Стиснула зубы от злости. Мне не надо было этого всего для меня. Мне вообще не хотелось ничего менять и ввязываться в какие-то авантюры. Только вот в отличие от Беркута, из лап которого я пусть и временно, но все же вырвалась, здесь все обстояло иначе. Я чувствовала подвох. Каждой клеточкой своего тела ощущала, что грядет что-то неприятное и страшное. Ну как так? Почему после столького времени в безопасности и достатке? Повторила. Я не хочу всего этого. Предпочитаю сама выбирать, как мне жить. Упаси Боже отнять у тебя этот выбор, дорогая. Всплеснул руками хозяин. В его голосе с каждой фразы было все меньше привычной театральности и все больше грусти. Как будто он прощался со мной, как будто пытался вразумить слишком молодую и неопытную девушку. «Тогда скажите, что ваше отношение ко мне не изменится, как и условия нашего сотрудничества». Стойко прошелестела я. Да, с моей стороны это скорее напоминало наглость, скорее походило на отчаянный жест, направленный на удержание контроля над ситуацией. Чтобы все, что я столько лет строила, собирая по крупицам, не рухнуло. Я смотрела в его грустные, слегка подернутые поволокой глаза. Он же сам никогда не молодился. не признавал всех этих популярных течений. Когда гости спрашивали его, не хочет ли он прибегнуть к уколам красоты или пластике, то хозяин честно отвечал, что не видит смысла. Шутил, что побаивается людей со шприцами и засыпает от наркотиков. Что он в жизни никогда даже травки не курил и никому не советовал, так что... Он выглядел старым, старым эксцентричным человеком, которого омолодила сумасшедшая энергия и особый подход к жизни, а не внешность. Сейчас это чувствовалось вдвойне. Я затаила дыхание, уставилась на него напряженным взглядом, ожидая ответа. Надеялась до последнего, что все это ничего не значит, и он по-прежнему на стороне своего бриллианта. Но зря. Мужчина с сожалением во взгляде скрепил руки в замок и, глядя на меня затаенной грустью, ответил. «К сожалению, Мари, ты слишком цена и дорога для меня, чтобы я оставил все, как было».